Значит, вот, например, аксиома 18. Политическая власть по функциям должна быть разделена на законодательную, исполнительную, судебную и контрольную. Вот, и вот здесь вот как раз я говорил о том, вот в этом месте, соответственно, вся эта идея родилась, я говорил о том, что с точки зрения классификации, принятой в Суздале, законодательная не является однородной сущностью с исполнительной, судебной и контрольной. Вот. И там еще есть некая медийная. Причем, то есть здесь вот, если соответствовать Суздалю, да, то законодательную нужно заменить на медийную. Вот. Причем медийная здесь, в аксиоматической теории права, она в неявном виде провозглашается. Потому что тут где-то есть положение, что этот самый закон не может вступить в силу, если он не опубликован. То есть, короче, он обязательно, причем это где-то вот в... где-то это было, или это в комментариях осталось. Где-то в конце, я помню. Вот, то есть, просто это не... нет, вот, в определении даже. Видимо, вот определение закона, есть два варианта определения закона. Значит, одно, как нормативно-правовой акт, принятый законодательным органом политической власти определенного уровня, это вот как бы, как он внедряется, да? А с другой стороны, словесно выраженное в письменном виде предоставление или ограничение внешней свободы, направленное неопределенному кругу лиц, либо предназначенное для неоднократного применения и принятое... Нет, это расшифровка того же самого. Вот это направленное неопределенному кругу лиц, это не значит опубликованное, а это значит, я так понимаю, просто адресованное, да, по содержанию. Ну да, просто там какому-то конкретному Василию, да, а вот да. Просто вот вам всем, ребята. Значит, в комментариях, получается, это было. Что я помню, что это было где-то в конце, вот в разделе «Правовая система». Но, значит, все равно, то есть в комментариях это было, видимо, сказано, что это обязательно должно быть, а в теорию не включено. Но просто это означает, что автор все равно понимал, что... вот средства массовой информации способны влиять на то, уже внедрен закон или не внедрен. Вот. И уже как бы следует исполнительной власти им руководствоваться или еще не следует. Потому что если как бы не донесено до граждан, то не следует руководствоваться. Там сказано, что... Вот я сейчас просто не буду открывать текст полный, текст книги с комментариями, но там это было. То есть к тому, что в самом полном тексте это понимание, оно присутствует. Просто его нужно вынести, соответственно, сюда. И тогда это будет Суздалю соответствовать. Ну, плюс там еще контрольная власть понимается, я так понимаю, только как контрольная за государством. И, то есть более узко. Это, и там даже подчеркивается, что функции прокуратуры в контрольную власть не входят. Все это именно контрольная... за соблюдением Конституции, за надлежащей работой органов государственных. То есть здесь она более узко понимается, чем в Суздале. В Суздале как бы более широко. Вот. Ну вот, да, и тогда законодательная, она становится другой сущностью. Вот в предыдущий раз я говорил, стоит ли называть это властью, не стоит. Ну, тут сказать сложно, потому что если власть, да, это некое управление, то... есть программа, есть устройство, для которого программа. Да, закон это как бы программа, а вот там, государство и прочие политические власти, вот эти, да, значит, это механизм исполнительный аппарат. Да, исполнительный, вот, контролирующий, чтобы от ошибок, в общем, обрабатывающий ошибки, да, как судебные. Вот. То есть, и вот здесь терминологический вопрос, то есть это все равно части управления, поэтому, в принципе, да, можно называть. И поэтому путаница возникла. Можно и программы называть властью, и сам аппарат называть властью, потому что они именно вместе осуществляют, да, вот, управление. Но это разнородно, ну, тем не менее, это сущности разнородные. Вот, и нам как раз важно, то есть если мы законодательную выделим, ну, на ее место медийную вставим, вот, а законодательную выделим в какую-то другую сущность, то у нас тогда появится возможность сказать, что а вот этих вот сущностей, программ, как бы, да, их может быть несколько по типам творчества, по темам творчества. И, соответственно, вот этих вот законодательных органов, ну, или незаконов, да, то есть... То есть закон – это форма внедрения именно новшества, связанного с отношениями в обществе. Вот. Ну, либо мы должны, значит, тогда закон тоже шире понять. И, не, ну, все-таки вот внедрение каких-то... В технике, например, это скорее стандартами называется. Да? Хотя тоже они законы. В общем, вот тогда мы сможем расписать подробнее, да, вот, вот это вот все. Вот. С другой стороны, здесь вот политическая власть, да, по функциям должна быть разделена. И политическая власть, она действительно как бы, законами политическими, да, а вот стандарты технические, это уже некая техническая власть получится. То есть исполнительные органы у него будут все равно государственные, вот, и все остальные, да, вот, и медийные, и контрольные, то есть здесь как бы эту политическую власть менять не надо, но вот политическая власть законодательная, и она в политической сфере, да, законодательная, а, соответственно, в технической сфере это уже получается. Ну, вот, я вижу вот это. Издание стандарта можно к нему применить по аналогии, что это как издание закона, наверное. Ну, стандарта да, но есть еще, сейчас попробую сформулировать. Стандарт предписывает, как что-то делать, но есть еще вообще решение. Вот можно, там, не знаю, есть стандарт, регулирующий там производство генно-модифицированных продуктов питания, да, и их там выращивание. А может быть вообще принятие решения там о запрете или о разрешении. То есть это... Это может одним стандартом или там с НИПом или ГОСТом регулироваться, регламентироваться. Например, там в каком-нибудь СМИ или строительном говорится, что там запрещено то-то, то-то, то-то. И в нем же там, может указываться, что при там, производстве таких-то работ там, необходимо действовать так-то, так-то. В общем, я вижу, что вот тот глава, называющийся государство, вот это и есть та точка входа, в которой мы что-то должны поменять. Потому что то, что было до этого, оно остается. Это были общие вопросы, да, оно остается таким, как было. По крайней мере, если мы не убедимся, что нам что-то потребуется. Ну вот, например, да, если государство, да, единственной целью существования государства должно быть обеспечение безопасности граждан. То есть это остается так же, да, независимо от того, чего, какой тематики это касается. То есть преступления людей против людей там, напрямую, или каких-то организаций против людей, или это ненадлежащая, так сказать, реализация каких-то технических идей, научно-биологических и так далее. Там источник власти, власть. Право властного субъекта предоставлять и ограничивать внешнюю свободу подвластных субъектов. То есть, ну, это тоже, да, вот внедрение там, технических каких-то новшеств тоже связано с внешней. Оно осуществляется через реализацию внешней свободы. Вот. То есть тоже остается. Вот политическая власть. Значит, государственная власть и местное самоуправление. Власть, осуществляемая на определенной территории. То есть право предоставлять и ограничивать внешнюю свободу, осуществляемое на определенной территории. способом осуществления которой является закон и основанные на нем непосредственные повеления. Способом предоставлять и ограничивать внешнюю свободу является закон и основанные на нем непосредственные повеления. То есть тут политическая власть определяется через вот сторону именно закона, а не органов. То есть государственных без органов и должностных лиц. Так. В общем, мне кажется, что вот эта вот двойственность, о которой было, да, выше сказано, она здесь, некая путаница, она здесь вообще существует. А, или можно сказать, что вот эти вот, то есть есть законы, касающиеся там каких-то предметных вопросов, а есть закон, регламентирующий вообще поведение там, ну, государственных вот, должностных лиц, да? То есть вот, да, тут субъекты политической власти состоят из людей, да? Так. Значит, власть, право властного субъекта, у нас еще есть властный субъект. Вот, вот, собственно, этот властный субъект это и будет потом, собственно, органами, да, государственными. Вот, государство состоит из органов и должностных лиц, всякая политическая власть должна быть предоставлена и ограничена законом. То есть, короче говоря, есть законы, системообразующие, да, которые описывают, как должны работать, как... Виктор, там микрофон включился, и он что-то такое издает. Вот, то есть есть законы, которые системные, да, они предписывают, как вообще должны быть построены сами государственные органы, то есть вот исполнительная власть, судебная и прочее. А есть законы уже, которые эти властные органы, значит, должны исполнять и так далее. То есть законы, касающиеся каких-то предметных вопросов сосуществования граждан. Вот. Поэтому есть законы, которые кого-то делают властным субъектом. Значит, субъекты политической власти состоят из людей. Должностное лицо, субъект политической власти, человек, имеющий право оказывать влияние на внешнюю свободу другого человека. И всякий субъект политической власти склонен к выходу за... Ну, это что-то другое, да, про нарушение. То есть все, получается, что и, вот и законодательная, и все остальные власти объединены... Значит, в одно. Объединены в одно целое. Своим, ну, единственным происхождением, то есть все они в итоге создаются тоже посредством законов, получается. Ну, что так и есть. Поскольку они состоят из людей, то есть есть предписание, как бы, вот людям быть должностными лицами государства. Это одни предписания, а предписание людям, как там вести себя в остальных вопросах, как другие предписания. Вот. Но и другое предписание все равно. Тогда все равно, значит, есть предложение разделить тогда политическую власть сначала на две какие-то ветки. Вот, ну, одну из них назвать законодательной, а другую назвать как-то вот, не знаю, государственной. или как это, в общем, назвать каким-то одним словом, и потом вот эту вот вторую подразделить на медийную, исполнительную, судебную, контрольную. Вот. Законодательную и законобрательную. Закона применяемую. Законодвижимую. Как такая идея? А? Мне даже больше нравится слово законобрательное, чем законодвижимое. У меня слово законобрательство в свое время использовалось, чтобы описать ситуацию. Почему я оговорился? Потому что я его использовал, чтобы описать ситуацию, когда человек сам говорит: я буду исполнять такой-то закон. И, значит, ну, всем громко объявляет. И, значит, типа, я взял на себя... А у людей же нет выбора, подожди. Исполнять? Если человек живет в каком-то обществе, где вышел закон, ну, нет выбора. Как это? Ну, если он не соблюдает... Ну, да, его... Он по умолчанию соблюдает, а если не соблюдает, его наказывает. Его пытается... Он брательным становится автоматически. Да, но может быть какой-то закон, который... суживает его внешнюю свободу еще больше, он берет на себя какие-то дополнительные ограничения, более узкие, чем то, что в обществе принято. Ну, по каким-то соображениям. Ну, например, по соображениям еще большей собственной безопасности. То есть он считает, что... И не только собственной, но и общественной. Он считает, что вот имеющиеся законы, они, которые дательные, они слишком широки, и они разрешают какие-то общественно опасные действия. А вот он берет на себя, соответственно... следовать закону более четкому, и поэтому, соответственно, кто берет на себя вместе с ним соблюдение таких же законов, у них будет в этом смысле безопаснее. То есть вот я использовал законобрательство в этом смысле. То есть законодательство людям и законобрательство людей себе. То есть, в принципе, они, это, по сути, это тоже законодательство, только это законодательство себе. Вот. Поэтому я стал искать другое слово, но... Ну, в принципе, так-то да. То есть законодательное туда и законобрательное оттуда. Вот можно использовать тогда. Власть. И пусть будет по функциям. Должна быть разделена на законодательную и законобрательную. Так. Тогда вот эти следствия. А, ну вот, тем не менее, следствие 15. Так, вот у нас всего 18. Будет 18А. А, ну вообще ладно. 18.1. Значит, приезжаю. И следствие, вот следствие 14, оно про судебную власть, поэтому оно уезжает в другое место. А следствие 15 остается, по идее, здесь. Потому что это просто, да, про политическую власть. Между уровнями государства должна быть разделена таким образом, чтобы властные полномочия осуществлялись способными осуществлять данное полномочие местной власти наиболее близким гражданам. Это следствие касается не разделения, а политической власти в целом. Поэтому оно остается тут. Вот. Потом, соответственно, аксиома получается 18.2 и аксиома 17.3 про каждую из них в отдельности. Ну, пусть будет должное, хотя вот я не знаю насчет разделения. Просто Суздаль так классифицирует именно сущее. Насколько... Тут просто имеется в виду, наверное, должное, что... То есть, это, ну, что в юридической классе она всегда разделена на такие виды. Даже если это не оформлено... Даже если это оформлено в виде обычая, да, и не оформлено в виде закона. Суздаль тут утверждает, что всегда она разделена. Вот. А здесь, видимо, поскольку в сём 18 она формулируется как должное, имеется в виду, что она должна быть явно разделена. Вот. Но поскольку говорится о законе, то есть закон это именно как бы письменное и явное, да, вот, в отличие от обычая, вот, поэтому Суздаль тогда он описывает нормы вообще, да, там же нормы, да, они могут подразделяться на обычаи, прецеденты и законы. Вот, то есть Суздаль тогда описывает на уровне нормы, потому что он описывает сущее. Оно не обязательно выражено законами, а здесь описано оно не законом, поэтому должен. Поэтому ладно, тогда оставим тоже должным. Так, и это тоже. Так, значит, вот тогда получается законобрательное. А, ну тогда ладно, все на три будет. Законобрательное. И дальше. Законобрательная политическая власть по функциям должна быть разделена на медийную, исполнительную, судебную, контрольную. Ладно. Значит, тут следствие 14 про судебную. Она попала сюда. И еще должно быть какое-то следствие там, 14.2. Значит, про тоже должное, в общем, про медийную из комментариев. То есть, это тезис, который почему-то в комментариях, видимо, был озвучен, про то, что закон не вступает в силу, значит, соответственно, тоже медийная обязана что-нибудь, обязана публиковать и так далее. То есть, как минимум, вот это вот. Так, и вот получается, мы тогда попадаем, вот у нас законодательная, политическая власть. Мы попадаем в ту зону, которую мы должны сочинить. Вот она. По функциям, или как сказать, по темам. Она по функциям у нее одна, да, уже не по функциям. Должна быть разделена на. Вот. И вот это вот мы пришли. И какие мы потом еще должны... А следствие, это следствие получается при совместном использовании этой аксиомы с какими-то предыдущими. Аксиомами или следствиями. Вот. И вот теперь, значит, вопрос. Так на какие? То есть на какие разделы мы предложим ее подразделять? Ну, я могу набросить просто с оглядкой на классификатор, да. То есть понятно, что мы можем по темам мы можем дробить там, не знаю, до бесконечности, да, и мы в прошлый раз еще вспомнили, что существующая законодательная власть, она именно она рассматривает в том числе и законы, касающиеся там, технических и каких-то других новаций. Но проблема-то в том, почему нужно разделить, потому что выборы представителей идут единым потоком. То есть получается, что этот представитель, ну, соискатель, да, вот, который на выборы идет, он должен представить свою программу не только по вопросам общественного устройства, но вообще в идеале он должен представить свою программу и по вопросам химического устройства, по вопросам художественного устройства, да, там, сосуществования людей. Да. Вот. Причем не только друг с другом, но еще и с окружающей средой, на самом деле. Тут вот эти вопросы по поводу окружающей среды, по-моему, не упоминались. Вот. То есть, как бы предполагается, что государство, оно вопросы сосуществования людей с окружающей средой решать не должно. Не должно, да, но оно же по факту решает. Так, где это сказано? Государство – это инструмент, при помощи которого общество организует сосуществование своих элементов, людей, то есть провозглашает и обеспечивает им элементы внешней свободы. То есть вот это егоровское государство, оно получается поведение отдельного человека относительно окружающей среды, получается, уже как бы не организует. То есть если человек кинул мусор в лесу, то это все равно должно быть описано как вопрос сосуществования людей. То есть он кинул мусор в лесу, а потом в этот лес пришли другие люди. И вот тут как раз пакость, которую он сделал, настигла других людей. И значит, сосуществование поставлено под вопрос. Получается так. То есть, чтобы государство действовало против мусорщика в лесу, надо показать, что он нарушил внешнюю свободу других людей. Вот. Получается. А вот, например, как закон о защите животных там, и так далее и тому подобное. Тут же вроде как другие люди не фигурируют, а именно вред, причиненный там, животным. Ну, в том-то и дело. Я говорю, что вот исходя из этого определения государства, получается, что подобного рода законы для государства, егоровское государство, да, оно будет их исполнять, если они, и в частности, будет за их нарушение, да, наказывать, если они трактуются как вот, все-таки опосредованное, но притеснение одними людьми других людей. То есть, получается, Егорову можно будет показать неполный вариант. Ну, нет, либо просто это то, что он имел в виду. То есть, тогда можно же и так исходить из этого. Но получается, что реальное государство, это же как бы теория о должном, да, а не о сущем. Она не претендует, она не описывает то, как сейчас есть, да, она описывает то, как должно быть. Вот, поэтому, может быть, это определение, оно вырезает вот именно это, да, эти вопросы. Вот, но с другой стороны, на самом деле, защиту животных же можно попытаться так обернуть, что это на самом деле нужно там другим людям, и если какие-то люди перебьют всех животных, то это ограничит внешнюю свободу других людей. Ну, да, можно сказать, что тем, что там жестоко обращаются с животными, да, это причиняет моральное страдание там другим людям, которые это могут увидеть, к примеру. Да, или узнать. Ну, то есть, в принципе, получается, что любое воздействие на что угодно, оно, в общем-то, может и имеет право трактоваться через опосредованное взаимодействие одних людей с другими. Ну, например, если там мы запрещаем вырубать леса, где-то там в Сибири, то мы можем говорить о том, что либо если кто-то узнает, что мы там разбазариваем свои богатства и от этого морально страдает, либо там кислорода начинает не хватать и так далее. Вот, то есть, в принципе... Вот, кстати, да. По поводу морально страдает. Мы привели к морально страдает, а морально страдает это же не совсем элементы внешней свободы получаются. Насколько я понимаю. Так, мы сейчас вернемся в начало. Внутренняя свобода. Свобода человека самостоятельно. Самостоятельно выбирать, что ему хотеть, это другое. Ему хотеть делать. Если человек внутренне страдает, морально страдает, то это как-то давит на его свободу, и он начинает хотеть чего-то того, чего-то. Так нет, дело в том, что внутренняя свобода, она специально определена, чтобы отграничить сферу действия права именно внешней свободы. Ну, внутренняя свобода, он от всего мы выделил как то, что внутренняя свобода, она присуща любому человеку, и никакое государство не может ее ограничить, другой человек. То есть человек имеет возможность хотеть все, что угодно. И никто ему в этом не может помешать. Ну, только разве что, может быть, либо уничтожить его, либо там электрошоком какими-то там мозги нарушить. А, ну вот тут такая получается подводка, стремление каждого человека к хорошей жизни правомерно. То есть вот с точки зрения права те вот эти вот желания, которые человек может выбирать, да, свободно, правомерны те, которые вот устремлены к хорошей жизни. Значит, и дальше говорится, вот субъект, да, обладатель внешней свободы. Подождите, а внешняя свобода, она определена где? Позже, что ли? Потому что здесь просто обладатель внешней. Кто решит цель, так. А вот, наконец-то, выбрались. Внешняя свобода, свобода, способность, возможность действовать в обществе в соответствии со своей внутренней свободой, тем или иным образом преследуя те или иные цели. Вот. Просто вернемся к вопросу о моральных страданиях. Ну, то есть ты можешь хотеть не испытывать моральных страданий, правильно? И для тебя это и есть хорошая жизнь. Например. Соответственно, стремление к хорошей жизни, так как ты ее понимаешь, правомерно. Ну, само по себе. Если оно не нарушает, там потом будет, да, сказано. Если не нарушает чужой какой-то внешний свод. А другой человек, он считает, что для него хорошая жизнь – это вырубать леса и убивать животных. Блин. Вот. И у него, опять-таки, да, дальше... Да. Пропадал звук. И повтори еще раз, пожалуйста. Ну, и он имеет право этого хотеть. Да. Если внутренняя свобода, если о внутренней свободе мы говорим. Но не имеет права, например, этого делать, если это. Да, вот. Ну да, так. Тут законы и государство, оно регулирует именно внешнюю свободу. Не, он имеет, в том-то и дело, что если он считает, что для него хорошая жизнь это вырубать леса и уничтожать животных, то он имеет право это делать. До тех пор. То есть поскольку все люди имеют равные права на внешнюю свободу, то есть вот сталкиваются один, который, для которого хорошая жизнь, соответственно, это вырубать леса и убивать животных, и другой, для которого хорошая жизнь, это когда он этого, ну, этого не происходит, да, и он этого не видит. Вот. Он хочет, соответственно, чтобы животные не вырубались, леса не убивались. Вот. И вот тут как раз. Да, и он действует внешне, да, в соответствии со своей внутренней свободой. То есть оберегает леса, оберегает животных, например. Ну или не трогает. Вот. И тут как раз получается, да, преследует цель, чтобы они там сохранились. И вот тут как раз происходит столкновение. Но вот, внешняя свобода человека может ограничиваться только требованиями обеспечения внешней свободы других людей. То есть возможности действовать в соответствии со своей внутренней свободой. Вот у нас есть два, значит, гражданина, у которых разные представления о хорошей жизни. И вот получается, что законодательство должно разграничить, как решать этот конфликт, да, государство должно обеспечить разрешение этого противоречия. Вот. Вот так получается. Ну и понятно, что в разных государствах этот конфликт может разрешаться в ту или иную сторону по-разному. И это уже вопрос как раз демократии и прочих работы вот этих вот властей. Все. Ну, например, да, как вот этот пример решается, что есть некие, это противоречие решается в пространстве. Есть какие-то охотные хозяйства и какие-то там леса хозяйственного назначения, а есть заказники, заповедники, где наоборот. И, соответственно, если охотник стреляет вот в этом лесу, то он молодец, так и надо. Если он пошел в заповедник, то он браконьер и должен быть арестован. Вот. Ну и, наверное, если какой-нибудь защитник животных прибежал в охотничье хозяйство и начал там защищать животных и арестовывать охотников, то он будет арестован. Вот, видимо, как-то так это решается. Ну, а, соответственно, пропорция между заповедниками и вот этими вырубками, да, и прочими, она может быть самой разной. От полного запрета одного, да, если получается вообще как бы, если нету, например, в этой стране людей, у которых представление о хорошей жизни вот, предполагают, что ты вот. Так, ну, тогда получается с моральными страданиями все нормально, да, получается. Потому что мы добавили какие-то внешние активные действия, да, например, по сохранению того положения, которое есть. Вот. Внешняя свобода – возможность именно жить в соответствии с внутренней свободой. Так, это к чему все? Это к тому, получается, что выделение каких-то разнотематических законодательных органов с параллельными выборами в них, это вообще чисто вопрос такой, ну, не столько, он недостаточно принципиальный с точки зрения, да, государственного устройства, вопрос скорее технического удобства получается. Технического удобства и граждан, и самих представителей. То есть вводится просто некая специализация представителей, вот, позволяющая, так сказать. Да, и это хорошо для граждан, это хорошо тем, что поскольку представитель должен обратную связь давать гражданам, то получается, что на одного гражданина приходится несколько разнотематических представителей, и тогда получается, что они дают ему более полную обратную связь о законодательстве вообще. То есть сегодня все равно законодательная власть решает весь этот круг вопросов, так или иначе, да? Но при этом получается все равно, есть некий и один представитель, да, который должен отчитываться перед гражданином и как-то давать обратную связь по всем этим вопросам, по всем этим темам. Вот. Получается, что как бы нагрузка на этого представителя больше, понятно, что он не справляется, и все очень специфически делается, и граждане не интересуются, что там, и там интересуются только какими-то раскрученными темами. Вот, от случая к случаю, или если кому-то надо по хозяйственной надобности, да, и опять-таки, кому надо по хозяйственной надобности, у тех там есть лоббисты, и, в общем, те этим серьезнее занимаются, и получается, что возможности пользоваться демократией, они сильно ограничены у многих. То есть вот это решает вот эту проблему. Например, да. Плюс, поскольку есть выборная процедура, значит, это обратная связь уже от выбранного представителя, да? А есть еще связь прямая от гражданина к, собственно, отправке представителя. И здесь получается, что да, там и существующая выборная система, она супер несовершенна. Там и Егоров, и многие, они критикуют партийные списки, потому что вообще получается, да, ты голосуешь за партию, как за кота в мешке. То есть, и как бы, эти партийные списки, ты можешь голосовать за одних, потом там, ты доверяешь как бы партии выбрать тебе, еще и выбрать тебе конкретного представителя, получается. Они же там могут перетасовывать как-то людей. Это с одной стороны, да, ну и с другой стороны, вообще вот эта соревновательная процедура выборов, она приводит к тому, что те, кто проголосовали за партии, которые не прошли, да, они вообще не имеют представителей. Вот. И в идеале должно быть так, что просто люди находят каких-то людей, которые согласны быть их представителями, да, и их направляют в парламент. Вот. И, ну, естественно, один представитель, он может быть представителем многих людей, если они согласны, чтобы он не был, да. Но, в принципе, могут быть какие-то представители, которые представляют маленькое количество людей. Вот. И получается что-то тогда, что в этот парламент может собраться очень большая доля граждан в виде представителей, да, вот, но зато он будет представлять действительно каждого. Вот. И все равно это будет меньшая часть, чем там, при прямой демократии, да, если все прямо участвовали, каждый за себя. Вот. Но тем не менее, есть какие-то разумные, есть какое-то разумное количество представителей, которые могут работать совместно в этом органе. Да, то есть они должны же куда-то съехаться. В парламенте, да, то есть если их будет там 10 тысяч, например, то им будет уже трудно работать. Поэтому значит, надо их вот до нескольких сотен ужать. Вот. И тогда получается, что все равно после выборов нужно отсекать кого-то. Вот, нужно отсекать тех представителей, которые представляют небольшое количество граждан каждый. Получается. Вот. И поэтому какие-то граждане, они не получат своих представителей все равно. То есть, да. Задача вот урегулировать, да, разумное количество представителей, которые могут вести совместную работу, и вот чтобы как можно максимизацию числа граждан, которые согласны, чтобы их представляли эти представители. Ну, имеется в виду лично, да, не по партийным спискам никаким, да, а персонально. Вот, при том, что да, эти представители не могут образовывать какие-то партии значит, по единомыслию, да, каких-то вопросов. Но это вопрос уже другой. А тут они избираются как партии, да, вот. И этим, получается, создается от граждан еще дополнительная ширма для перетасовок людей. Вот. И получается, что если у нас есть несколько дум, по разной специализации, то вероятность, что данный гражданин, если у него как бы представитель вот, в эту думу получился обрезан, проиграл выборы, да, вот, не вошел вот в пул, который может совместно работать, так ограниченное число, да, самых популярных представителей. Значит, получается, что в принципе у него есть шанс, что тогда там, в две другие думы у него представитель, может быть, как раз пройдет, потому что там он согласен, что его представлял популярный представитель. Вот. И тем самым повышается вот, вероятность, что хоть по какой-то тематике у гражданина, может быть, даже у всех граждан будет представитель хотя бы в одной тематике законодательства. Вот. Я вел к этой мысли. То есть в условиях, что когда мы должны урегулировать, с одной стороны, конечность числа представителей, которые могут совместно работать в представительном органе, и с другой стороны максимизацию представителей, значит, полномочия которых подтвердили хоть какие-то граждане, уже бывает точнее не так. Максимизацию граждан, у которых, которые согласны именно этих представителей, значит, именно того представителя, который прошел, туда направить. Да? И это противоречие в виде представительной демократии нельзя урегулировать идеально. Ну, точнее, такая ситуация может быть, если все граждане распределятся вот среди вот этого небольшого числа представителей. Так, теоретически она может быть, но на практике может и не быть. Тогда, значит, кого-то придется обрезать, они как бы проиграют выборы. Значит, вот. Но, тем не менее, если это получается несколько тематик, то хоть в какой-то части законодательства каждый может быть представлен. То есть полностью проигравших, отстраненных от законодательства вообще, станет меньше, скажем так. А вероятность того, что их не останется вообще, тоже станет больше. Ну, опять же, тут тоже не исключена ситуация, что будет какой-нибудь человек, у которого представители во все три направления проиграли и оказались за пределами квоты вот этой. Да, и он не представлен ни в каких тематиках. Короче, это я проговорил аргументацию за то, что в законодательных политических властей стало несколько по тематике. Потому что принципиальной разницы с точки зрения законодательства как такового, получается, нет. То есть мы посмотрели на принципиальном уровне вот это вот разделение. В принципе, да, можно все объявлять политической властью, как бы. Вот, но для совершенствования технического механизма, получается, это разумно. Потому что разделение вот законодательной политической власти, да, на судебную, там, исполнительную и так далее, оно принципиально важно, насколько я понимаю. То есть это вопрос именно принципиальный. Вот. А деление законодательной, вот получается, скорее это вопрос второстепенный. Почему, собственно, он и не поднимался? То есть это ставит несколько под сомнение на первоначальный мой тезис по поводу феодального характера, значит, вот этих областей, да, знаний. То есть, поскольку все-таки, да, вот эта вот законодательная демократическая власть, она все-таки рассматривает вопросы, да, и там биологические, и химические, и технические, то можно сказать, что есть механизм демократизации и в этой области, но он по факту не задействуется, он еще в полной мере, потому что вот одному представителю трудно за всем следить. Вот, только так. Да, плюс, когда я еще это вначале говорил, я имел в виду еще какой момент. Я имел в виду, что я имел в виду что-то нечто большее, чем просто вот какие-то стандарты, да, норы технические. Я имел в виду, что вот в той степени, в которой закон, касающийся отношений людей, он может эти отношения как бы оформлять, да, и в той же степени какой-нибудь технический проект, он может оформлять отношения веществ каких-то между собой. То есть, что там могут рассматриваться вот в других, да, ветвях законодательной политической власти, могут рассматриваться все-таки и законные не касающиеся только взаимоотношения людей. То есть сейчас мы вот начали это разбирать, подверстывая, да, к теории права. Получается, что не получается. То есть вот какой-нибудь проект там строительства гидроэлектростанции, да, или вот, наверное, хороший пример, терраформинг. Вот это же технический проект. Давайте, значит, перепашем тут, выкопаем канал, например. Вот. И сегодня давайте выкопаем канал, будет решать какая-нибудь там строительная компания, например. Государство может решить, поддерживать ее или не поддерживать. Ну или даже если государственная компания решила, то все равно. То есть я вот что-то такое имел в виду, что вопрос, чтобы создать структуру, через в которой граждане могли бы участвовать в выдвижении и обсуждение, и утверждение, ну, что там будем, через своих представителей. Вот таких проектов. То есть именно проектов не, ну да, вот не касающихся только общественной жизни. Правда, сейчас я понимаю, что их всегда можно так доописать, чтобы они стали проектами про общественную жизнь. Вот. Я тут хочу добавить по поводу именно гидроэлектростанции, да, что там же при строительстве эти некоторые часть земель, да, вокруг, она дотапливается под водохранилище. Да. То есть в итоге, что как бы нарушается внешняя свобода, да, и там ни одного человека, да, сразу, допустим, нескольких стёл. То есть по-любому, да, должно быть, наверное, до начала, да, строительства именно обсуждение с целью там компенсации какой-то, да, что вот люди из этого места, вот соглашаются ли они переселиться и какой размер компенсации им за вот это вот определить. Ну да, но даже если это строится где-нибудь, где нет людей, вот крайний случай, потому что здесь-то в явном виде это касается общественного сосуществования. Кстати говоря, это действительно правильный вопрос, мы в итоге сейчас обсуждаем, поднимаем. Это даже тот же самый Иван Ефремов, в общем-то, описывал подобные вещи в качестве фантастики. Сейчас в итоге пришли к этому обсуждению уже в реальной жизни. То есть, ну, если там вспомнить, там, то же самое на Туманность Андромеда, когда там, все население обсуждало там какие-то проекты, там за и против, осуществлять или не осуществлять, именно там технически. Вот, то есть я когда эту мысль первоначально думал, то да, я имел в виду еще вот этот аспект тоже. Вот. То есть потому что сегодня, допустим, да, какие-то корпорации, какие-то экспертные сообщества, они компетентно, так сказать, обсуждают вот, ну, подобные проекты. Вот, а как раз таки идея была в том, что представители населения вот, в таких тематических думах, они могли бы и собирать как бы, идеи с населения, но и при этом и население тоже держать в курсе того, соответственно, что там придумывается, и при этом населению, соответственно, требовалось бы образование для того, чтобы тоже в этом участвовать сознательно. Вот. Потому что только вопрос. Да, соответственно, теперь мы подставляем, мы как раз у нас цель совещания, подставить эту идею в изложение аксиоматической теории права, и получается, что поскольку мы все равно говорим о людях, и государство сосуществование людей организует, и в принципе мне эти определения нравятся, и вся схема, так сказать, эта предыдущая нравится, то каждый такой проект мы можем договаривать, то есть это, каждый такой проект является представлением о хорошей жизни каких-то людей, которые его двигают, да, при этом они собираются вести себя во внешнем, в обществе, да, собираются вести себя и осуществлять этот проект, и вот тут, соответственно, нужно договориться с остальными членами общества, так или иначе, да, выявить, кто не согласен, но может кто-то, а кто согласен, да, тоже, может он не знает, что он согласен, потому что он, наверное, не понимает сути этого проекта, да, только слышал где-то издали. Вот. И, соответственно, дальше государство должно отрегулировать, как и этим жить в соответствии с тем, что они считают хорошо, да, и этим, чтобы минимизировать нарушение внешней свободы всех людей. Вот. Есть еще один дополнительный аспект. Тут как раз вот то самое, Виктор, что ты говорил по поводу науки, ну, когда один человек может оказаться прав в тот момент, когда все остальные вокруг не правы. Тут как раз вот этот случай, он может реализовываться, то есть может именно вот в таком виде мы как раз гораздо так больше защищаемся от того случая, когда все все оказались неправы и чего-то сделали не так. Когда может быть услышан человек, который докажет, аргументированно покажет и расскажет, что мы все тут неправы. Мы сейчас что-то ерунду какую-то делаем. Ну это не, это само собой. Собственно, демократизация, она и любая, да, она и позволяет подключить к процессу больше людей, и, соответственно. Вот. Если коммуникативные сложности, возникающие при этом, преодолены, то тогда, значит, действительно шансов найти лучшее решение больше. А если не преодолены, то тогда все равно плохо. Вот. В общем, я это к тому, что получается, вот с точки зрения имеющейся аксиоматической теории права, разделение законодательной власти на несколько вот этих тематических, оно как некое принципиальное не может быть обосновано. Я пока так вижу. То есть относительно вот всей системы, которая здесь выстроена, нет такой необходимости. Вот, получается. Потому что вот эта вот внешняя свобода, да, она поглощает любую активность, будь она направлена прямо, вот человек ударил человека, да, или человек пошел и ударил Тетерева, который кому-то дорог, вот, или человек пошел и перегородил, запрудил реку где-то там в глухой тайге, где никого нет, да, значит, в любом случае, что бы он ни сделал, если об этом кто-то узнал, то есть если это поступило в какое-то общественное обращение, да, или может поступить потенциально, тогда это может стать сразу предметом, задевающим чью-то другую внешнюю свободу, и, соответственно, может стать предметом регулирования государством. Вот. Ну, видимо, это такое, как бы, это следствие из неизбывно общественного характера существования людей. То есть... Да, очень редко. Ну, это же повод. Ну, ты понимаешь? Ну, что... ты же нормально. Ну... Ты тоже хватит, нет? Значит, это мое выражение, а твое. Игорь? Алло. Ау. Привет. Привет. Вы там обсуждаете чего-то? Уже-то нет. Ясно. Видимо, просто это... Включился, видимо, микрофон. Да, я понимаю. Вот, получается, что это такая оборотная сторона неизбывно общественного характера жизни людей. Что бы ни делал конкретный человек с внешним миром, это всегда может... То есть это не может не стать и предметом общественного какого-то реагирования. Вот. То есть в лице этого человека получается, что все равно это введено, вводится в общественный оборот. Вот. А следовательно, может задеть чью-то внешнюю свободу. Может, конечно, и не задеть. Да? Не исключен такой вариант, когда все, так сказать, граждане данного государства, все согласны с этим человеком вообще. И ничью внешнюю свободу не задевает какое-то мероприятие с окружающим миром. Да? Такое тоже может быть. Равно как может быть такое, что задевает внешнюю свободу, опять же, всех, кроме этого человека. Вот как раз случай, когда один что-то такое замыслил, вот, что на сегодняшний день задевает всех вообще. Но в принципе, если у них поменяются, соответственно, желания, когда они познакомятся с этим, то есть на тот момент, когда он замыслил, возможно, это противоречит вообще вот. То есть задевает внешнюю свободу всех. То есть это уже ставит вопрос о изменении внутренней свободы. То есть если у остальных желания поменяются, начнут меняться постепенно, да? То есть в тот момент, когда он что-то продемонстрировал, он нарушил, соответственно, внешнюю свободу всех, потому что ни у кого не было желания хотеть это, и было желание хотеть противоположного, и вообще. Но, если он это, допустим, показал и стал преступником при этом, автоматически. Причем, не знаю, может быть, мгновенно пойманным и ликвидированным. Но тем не менее он обезвреженным, да? Или наказанным, хорошо там. Может быть, он не нарушил так сильно, чтобы ликвидированным, я уж так все. Просто наказанным, да, за это. Но тем не менее, он это как-то предъявил, и, возможно, кто-то на это посмотрит или об этом прочитает, и тоже там глядишь, подумает, а я тоже так хочу. И уже появится там второй. Вот, то есть это ставит вопрос о влиянии на внутреннюю свободу. Но, опять же, теория права, она построена на том, что вот на этой самой свободе воли, которую мы обсуждали там на слете в свое время, вот, здесь постулируется, значит, что каждый человек, никто не вправе определять человеку цель его жизни, так, только сам человек решает, что для него хорошо. Да? Каждый человек хочет жить хорошо, и каждый сам решает, что для него хорошо. Вот я понимаю это в итоге так, что поскольку это утверждение, оно делается в составе теории права, то с точки зрения теории права это так. То есть теория права не рассматривает вопросы каких-то влияний, которые существуют на желание человека. То есть влияние из разряда вот ты хоти этого, иначе мы тебе голову отрежем, да? То есть существует какое-то явное давление на внутренний мир человека. Но тем не менее, существует же влияние на внутренний мир другого человека, который не связан с давлением. То есть там то же самое обучение, например. Информирование, которое дается без каких-либо там, без какого-либо принуждения, без каких-либо угроз, то есть просто вот как факт. Я проинформировал, там, убедился, что другой проинформировался. Это же его меняет, его внутренний мир? Меняет. То есть, соответственно, существует какая-то жизнь, связанная с влияниями людей на желания друг друга. Вот. Просто эти влияния могут быть неправомерными, и вот, собственно, теория права, она пытается отсечь, да, вот этим запретом, то только сам человек решает, что для него хорошо. Но он же решает это на основании все равно внешних каких-то данных. Просто он может, он имеет, что имеется в виду, что он любые, какие бы данные он ни получил, но он сам должен решить, он их отвергает или он их принимает. Ну, например, он делает из них такой вывод или противоположный. Вот. А имеется в виду, что если его принуждают, вот ему дали данные и еще как-то принуждают выбрать вот именно так, а не иначе, то это вот, соответственно, нехорошо. Вот. Более того, эти аксиомы, они здесь указаны как сущие. То есть для теории права это так и есть. То есть за человеком есть последнее решение, он реагирует на внешние какие-то влияния, так или противоположно. Вот. Да, это, собственно, здесь это сильные тезисы, они указаны именно как сущие. Вот. Короче, только сам человек, он ставит последнюю подпись мысленно под принятием какого-то желания, да, но о котором он, может, узнал снаружи в конечном итоге. Вот, и просто в ситуации, когда у нас есть какой-то вот один человек, который что-то предлагает, да, у него в его, так сказать, внутренней свободе он выбрал хотеть что-то, что противоречит, то есть осуществление чего противоречит внешней свободе остальных, потому что они такого не хотят. Вот, и остался как бы один против всего общества, то в этой ситуации он может рассчитывать на то, что остальные тоже захотят. Но они до этого должны узнать, и они свободно должны решить иначе. Для этого он даже может нарушать, соответственно, закон, чтобы показать, как он живет в соответствии с этой идеей. Вот. И, соответственно, вот этот вот вопрос влияния, каким образом его осуществление, его внутренней свободы, да, новый какой-то, каким образом оно повлияет и приведет к тому, что остальные тоже передумают, это вот за пределами теории права. Хотя на самом деле там тоже есть какие-то, да, вот, ну, вдохновения, не знаю, да, вот какие-то, там есть свои какие-то закономерности. Если мы не рассматриваем прямо какое-то насильственное принуждение, да, вот, а мы рассматриваем именно вот чисто, да, добровольность, если мы рассматриваем, то внутри этой добровольности все равно есть там зажигательный пример, еще что-то, то есть там есть какие-то способы воздействия все равно. И получается, что когда мы с помощью вот такой хорошей правовой системы, когда мы оставили за каждым человеком возможность действовать на основании его внутренней свободы, все, да, ну и, соответственно, мы внешние свободы там согласовываем, вот, то все равно вот этот вот пласт закономерности в условиях добровольности полной, он все равно остается. То есть все равно кто-то будет там зажигательным примером для других, а у кого-то будет плохо получаться быть зажигательным примером для других, да, вот, и начнется какое-то, ну, оно уже на самом деле происходит, да, там научное изучение, как устроено вот это все. За пределами получается право. То есть правовая система, она будет вот исходить из того, что каждый, да, там самостоятельно выбирает, чего ему хотеть в конечном итоге, да, и, соответственно, она будет отсекать какие-то вот эти чрезмерные варианты воздействия на внешнюю свободу людей, будет минимизировать нарушение внешней свободы людей при их существовании и все. Вот. Так, это с другого конца. То есть, есть, короче, да, вот внутренний мир человека с одного конца, есть внешний мир общества с другого конца. Получается, то, что мы хотим тут описать, это некие темы, связанные с внешним миром общества. С того конца. Вот. И мы, короче, приходим к выводу, что никаким образом особенно это отличать не нужно, и что бы отдельный человек не хотел изобрести, связанного с внешним миром общества, все равно это то же самое, что и как бы. Короче, он все равно часть общества в этом плане. И поэтому имеющийся правовой аппарат, он совершенно спокойно это все обрабатывает. Без выделения каких-то законодательных критерий. Вот. Ну, а, соответственно, крайняя ситуация, когда это какое-то новшество, которое никто не поддерживает, тем не менее, не является безнадежной, потому что есть возможность изменить желания других людей в правовой плоскости, оставаясь, соответственно, в правовом поле и не нарушая этих всех принципов. Но это, как говорится, вопрос какой-то другой. Другой теории. Вот. Да, и, соответственно, формирование правового государства, да, оно все равно полезно, потому что, как говорится, то есть, если у тебя есть какие-то вот желания, которые не поддерживаются обществом, есть соблазн использовать тиранический государственный аппарат для того, чтобы всем это навязать. Вот, то есть понарушать эти все внешние свободы, например, отрицая, что у человека есть внутренняя свобода и так далее. Да. Такой соблазн есть. Но если общество допускает такой тиранический вариант, то он может быть применен против тебя. То есть тут вот именно это главное основание. То есть лучше установить правила, ограничивающие вообще вот использование как раз государственного аппарата для того, чтобы внешнюю свободу ограничивать, чтобы ограничивать внешнюю свободу людей, у которых другая внутренняя свобода. То есть вот так вот. Короче, другие желания. Да? Вот они не хотят делать то, что ты хочешь. Соответственно, ты можешь тогда их заставить, да? Поработить. Вот. А тогда они начнут быстрее делать. Как бы. Ну, возможно, не так старательно, да, они будут плохо делать, но начнут там, не знаю, быстро делать. Вот. Но если такой аппарат вообще существует, то он может быть использован и против тебя, или позже для того, чтобы сломать то, что ты сделал и так далее. Соответственно, лучше, чтобы на других основаниях, да, чтобы люди переходили вот на какое-то новое желание, новое поведение, не с помощью ограничений их внешней свободы вот тираническим аппаратом. Вот, потому что тогда и, соответственно, обратно они в первую очередь будут сносить любой тиранический аппарат, да, даже если он будет обращен против твоих, того, что ты хочешь. Вот, соответственно, вот это и есть такой, да. Здесь главная причина, почему лучше установить сначала, да, вот, чтобы никто не мог притеснять, а потом уже на уровне вот именно влияния на внутреннюю свободу, но влияние в правовом поле. Вот мы уже тут и разберемся, кто кому лучше объяснит, кто кому лучше докажет, кто кого вдохновит и так далее. Давайте как бы вот на этом поле тогда разбираться, вот, а не с помощью государства. И с помощью притеснения, или с помощью государства, или с помощью некого тиранического действия государства, либо с помощью бездействия государства, когда кто-то там кого-то насильно заставляет. Вот. Так это получается. Так, ладно, это я по диктофон, как говорится, проговорил. Теперь все, вот теперь можно заняться, я думаю, вопросом про законодательную политическую власть по темам. Должна быть разделена на. Мы теперь, короче, поняли, зачем это надо. Это просто получается некое техническое улучшение и выборной системы, и, в общем, представительской вот этой вот системы. И повышающее вовлечение гражданина в законодательство, вот повышающая вероятность, что у всех будут свои представители хотя бы в какой-то части законодательства, если не во всех, да? Вот. Какие есть соображения по поводу дробления? Сколько нам нужно дум и параллельных выборных потоков? Вот сейчас у нас одна. То есть на сколько... Понятно, что можно на 50 областей разделить или на сколько-то. Но... Вот. У меня было такое первое соображение, что три, ну, по классификатору Суздальскому, физико-химическое, вот, раз. И, кстати, вот вопросы космоса, да, они, получается, туда, освоение космоса, и геофизические вопросы, да, там, и добыча полезных ископаемых, вопросы Земли, воздуха там и прочего, да, они туда пойдут. Значит, социально-биологическая дума и, ну, синтаксическая, да. А, нет, семиотическая ее, можно назвать. Вот. То есть, четверомерие, троемерие, двоемерие. То есть, вот так. Вот, сейчас я немножко засомневался, в каком плане, что получается, что вот те вопросы, которые связаны с ролями организации, а это как бы из вот этой социально-биологической, да, они выделяются, потому что это получается вот системное законодательство, то есть это законодательство по и вот формированию самого государства, то есть это, оно получается на особом положении. Вот, среди, то есть есть широкие социально-биологические темы, куда войдут, кстати говоря, а, это может быть социально, это не очень точное слово, технобиологические, да, хорошо, технобиологические темы, куда войдут и вот эти стандарты на строительство, и какие-то промышленные стандарты. Вот. Но получается, что есть, а есть вот часть законодательства, как бы, касающаяся непосредственно ролей организации. Вот. И может быть, ее как-то выделить отдельно. Вот, и нынешний парламент, он как раз на вот этот на технобиологический в большей степени делает акцент. Вот. А как раз вот физико-химические и семиотические, это для него темы такие побочные, глубоко побочные. Вот. Ну, понятно, что можно раздробить еще детальнее. Техническая налево, техносферная, да, там налево, биосферная направо, например. Физическая отдельно, химическая отдельно. Вот. Ну, это если, короче, отталкиваться от классификатора. Начать можно не настолько детально, а там дальше видно, если будет разрастаться какая-то из довольно обширно. Наверное, имеет смысл. Вот еще вопрос по поводу серьезный вопрос по поводу решения, куда какие вопросы относятся и нет ли вопросов, ну, таких довольно пограничных, смежных, учитывающих несколько областей и, соответственно, как с ними быть? Есть, конечно. Например, ну, там, для разных космоса. Оно же будет связано, видимо, с техносферой какой-то. То есть получается, что оно одной ногой стоит в четверомире, другой в тройне. Ну вот мне кажется, что вопросы с космосом это скорее вопросы обращения с ресурсами, то есть, ну, например, да, есть же там вопросы собственности на Землю, например. То есть как вообще быть, как происходит процедура, не знаю, регистрации, там, как вопросы. Причем, ладно, у нас может быть даже государственная собственность на Землю, тогда будет вопрос приоритета использования, да, этой государственной Земли. То есть кто, какого назначения это, то есть. Вот эти вопросы, они, конечно, техносферные. Ну, скажем так, поскольку вообще эта законодательная система, она является частью техносферы, то нам будут, опять-таки, нам будут казаться техносферными все вопросы. Потому что все равно все эти вопросы, они какой-то стороной контачат с организацией. И почему вот возникает такая мысль, что, может быть, вот эту вот часть, которая касается ролей организации, вообще ее выделить, как-то вот особо выделить отдельно. Хотя она как бы меньше, но это системное законодательство, контактирующее вот с тем, с той организацией, на которой это законодательство и работает. Вот, получается. И вплоть до того, что сами законы государственного аппарата, да, они тоже там меняются, утверждаются. Что все получается, как бы угол зрения получается из вот. На все мы смотрим из этого угла. Вот. Поэтому нам будет казаться все смежное с техносферой. Это так. Поэтому вот вопрос, как мы, допустим, поступаем с землей, там, с водой и так далее, еще не уточнив, для каких организационных нужд мы это направили, да, вот это, мне кажется, вопрос как раз четверомерной думы. А вопрос, уже когда этот аппарат законодательный создан, и там перечислено, так сказать, а там описано вообще, какими объектами там законодательство должно оперировать и как. Вот тогда передается, соответственно, уже вопрос вот этой вот троемерной думе, какой организации что передавать, как судить, это уже вопрос будет организован. Вот. И также, допустим, если мы говорили по поводу леса и животных, да, тоже вопрос биосферный. Как быть с лесом и животными вообще в общем случае, да? Вот. А уже вопросы, как быть с животными конкретным организациям или конкретным отраслям, это уже вопрос, опять же, техносферы. Вот. Ну, это же на самом деле можно применить, вот, нет, не техносферно, а именно ролевой, потому что можно применить это же и к разнице между ролями, между организациями, как вот. Ролями организации и той же самой техникой. Вот там, даже собственность на средства производства. Это же как раз к орудиям относится, и к тем же укрытиям. По отношению к ролям, то есть к организации. Мы, в принципе, и вот у нас логика заполнения классификатора и применения Суздаля, она получается похожая. То есть первым делом роли организации, потому что мы сами организации. Вот. И их что-то нас все покинули, Дмитрий. Нет уже Михаила, Игорь отвалился, потому что. А, Виктор отвалился еще раньше, да. Вот. Вот. Вот у нас получается. А вот Михаил вернулся, отлично. Вот, у нас получается та же логика. То есть, поскольку мы организация, мы должны сначала описать все понятия, которые относятся к организации, а потом уже, соответственно, добираться до всего остального. Вот, это можно было бы выделить в явном виде. Потому что как бы эта дума, она получает самое главное, потому что она же может редактировать законы, образующие само государство. В отличие от остальных, а остальные этого сделать не могут. То есть, через... А можно мне повторить, пожалуйста, то, что я пропустил? Я не видел, с какого момента ты выпал. Я видел только уже результат, что тебя нет. Ну, хотя бы, не знаю, последние 5 минут. Ну, последние 5 минут вот разговор шел о том, что... был задан вопрос, что даже если мы, допустим, на три направления разделили законодательство, на три тематических направления, то как нам быть с пограничными вопросами? То есть как нам определять, что если вопрос смешанный и там затронуты темы, да, двух направлений, как нам определять, где это должно решаться, где этот закон должен приниматься и обсуждаться? Вот, и была высказана та мысль, что поскольку что у нас любое направление, оно будет смешано с ролями организации. Поскольку это законодательство работает у организации, ну, у государства, да, вот, то любой вопрос может быть представлен как смежный. Вот мы начали там, для примера, обсуждать вопрос о Земле. Земля – часть космоса, да, это часть геосферы, соответственно, это физико-химическая дума должна решать, да, как вообще происходит распоряжение Землей. Да, ну, может быть, и поверхностью, и недрами, там, неважно. Вот, но это же как бы распоряжение землей, это же еще и собственность, это некое огораживание, выделение каких-то участков, то есть это уже там желтый сектор организации. То есть это уже вопросы техносферные тоже. Вот, и я начал проговаривать, значит, как это может быть представлено, что пока это вопрос вообще, как мы будем работать с землей, то есть какие объекты должны быть для законодательства там выделены, да, какие, так сказать, правила там, огораживания и прочего, да, то это вопрос физико-химической думы. То есть вопрос описания, скажем так. А вот вопрос, каким именно организациям, на каких основаниях чего там позволять или не позволять, это уже вопрос организационный. То есть это вопрос другой думы. Вот. И таким образом мы пока что обсуждаем не вопрос, когда у нас там биологическое смешивается с химическим, например. А мы пока обсуждаем вопрос относительно вот организационного, относительно роли организации. Потому что роли организации получаются темой выделены особенно. Ну и я еще обратил внимание, что у нас в Суздале такая же логика получается, что мы в первую очередь мы понятие роли организации пытаемся определить, потому что мы сами организация. Нам сначала нужно себя описать, а потом уже весь остальной мир. Вот. Это просто наводит на мысли, что вот даже не техносферную думу, где есть еще орудие и укрытие, а вообще выделить вот, как бы отдельно вопросы организационного законодательства, так скажем. Ну, потому что ролевого это как-то звучит. Вот. Вообще как бы выделить в особое подразделение, потому что оно в том числе может редактировать еще и сами законы, образующие государство. А остальные не могут. Вот. Ну, все равно будут моменты, даже может быть пересечения, наверное, я так предполагаю, пересечения, понятное дело, что правильно говоришь, что клуба, которая берет роль организации, она, конечно, так. Так, все, так, у нас просто смена диктофона произошла. Ну, я вот тут в чат выложил название. Семиотическая дума звучит непривычно. Ну, как бы, почему семиотическое? Потому что синтаксис, мы говорили, да, что это знаки в отрыве от смысла, а семиотика в целом, она включает в себя и синтактику, и семантику, то есть связь знака и смысла, и прагматику, то есть оптимизацию, удобство вот, соотнесения именно этого знака именно с этим смыслом. И, соответственно, естественно, вот, ну, законодательство в сфере знаков, оно должно касаться не только синтаксиса и каких-то вот чисто абстрактных, да, формальных правил, но и должна касаться как раз-таки и семантики, то есть вот совершенствование обозначений, да, и прагматики, то есть совершенствование подбора обозначений и совершенствование обозначений в смысле удобства и адекватности, именно применению людьми, да, вот. Поэтому, соответственно, она должна быть семиотической. Так, ну, социальная дума, можно назвать ее организационной думой, просто социальная звучит как, не знаю, ближе к людям, то есть упор именно на общество, а организационная упор получается именно на разные атрибуты организовывания. Можно назвать ее гуманистической думой. А хотя гуманистическая будет слишком на человека. Ну, в общем, организационная дума, наверное, было бы точнее. Вот технобиологическая хорошее название, потому что техника у людей с ролями организации не ассоциируется. То есть техника ассоциируется нормально с орудиями, с укрытиями, но люди забывают, что есть еще роли. То, что эти роли и какие-то эти материальные носители, типа денег, там, типа табличек, вот, они довольно эфемерны. И люди видят именно людей. То есть они не понимают, что там, человек сам по себе, голый человек, это вот это животное, и как бы, а человек в какой-то роли – это часть организации. Ну, это не распространенное представление. Хотя так и есть. А в свою очередь часть организации и человек в роли – это часть техносферы. Вот. И тут как бы его биологическая составляющая человека, она не рассматривается. Ну, точнее, она рассматривается с точностью до способности исполнять роль. Вот, тем не менее, с точки зрения такого употребления общего, то есть это, вот это выделение, особое выделение как бы организационной думы, оно хорошо соответствует такому общепринятому стереотипу воспринимать техническое как остальное. То есть остальное от организационного. А организационное отождествляется с человеческим. Вот. Ну, потому что, опять же, человек отличается от животных именно тем, что он входит в состав организации. Понятно, что это как бы его... Это и есть человеческое, то есть человеческое проявление в этом и состоит. Такого развитого человека. То есть тут есть своя логика. Вот. Можно назвать ее правовой думой. Так, ладно, хорошо, возвращаемся к тексту. Значит, законодательно-политическая власть по темам должна быть разделена. На, получается, семиотическую. А, тут надо их все-таки, наверное, указать тогда три. Семиотическую, технобиологическую или назовем организацию. Так. Организационно-биологическую, химико-физическую. И получается, нужно еще тогда добавить тезис, что организационно биологическое. На, ну пусть будет правовую и технобиологическую. Как бы это назвать-то? Всякая политическая власть должна быть предоставлена и ограничена законом. Не, получается неправильно я написал. Получается, что это законодательно, что вот это вот, вот эта правовая законодательная. Политическая власть, она отличается от всех остальных, она отличается не просто от технобиологической, она отличается именно от всех остальных. Поэтому это надо ее должна быть разделена как же это сказать-то. Способности предоставлять и ограничивать законом, ограничивать законом любую политическую власть. Ну как-то так. То есть законодательный по способности предоставлять законом саму политическую власть на правовую и неправовую. А вот неправовая, ну или как бы, или тематическую, не знаю. И тематическая законодательная политическая власть должна быть разделена на... Ну вот, так вот. По темам... Вот такая получается. Технобиологическую и химико-физическую. Вот такая получается. Какая-то история. Какая-то такая получилась история. Тематическая законодательная политическая власть. Или можете ее как-то назвать по-другому. И правовая законодательная политическая власть. Вроде понятно, что это действительно как-то не звучит. есть получается, что она какая-то такая. Какая-то ненастоящая, что ли. Не, ну правовая законодательная политическая власть тоже звучит не очень хорошо. Потому что предполагается, что есть неправовая. Лучше бы, наверное, как-то... Значит, тематическая она какая-то неправовая, какая-то такая. Саморедактирующая. Ну, то есть, короче, это различие идет по... Ну, вот есть в программировании системное программирование, да, можно назвать ее там, системное и прикладное. Если так вот, тогда получается, а прикладная делится на прикладная законодательная системная законодательная политическая власть и прикладная законодательная политическая власть. Или как фундаментальная и прикладная, да. Основная. Фундаментальная. Может быть, основная и прикладная. Основная, такая, общая и специальная, да. Основную. И прикладная. Основная и отраслевая. Основная и... отраслевая, что такое? Может, основная и научная. Научная законодательная политическая власть. Ну, правда, основная тоже научная. Ну, просто она основная, в смысле, что она про саму политическую власть, короче. Основное и дополнительное. Ну, впрочем, ну, давайте тогда можно оставить основную и прикладную. Может быть, можно сказать общее и специальное. Ну, тоже вариант. Специальное, законодательное получили. Специальное. Специальная законодательная политическая власть. Семиотическая, специальная, законодательная, политическая власть. Общая, законодательная, политическая. Вообще мне основная больше нравится, чем общая. Общая просто имеется в виду, что охватывающая как бы все. А она не совсем... Ну, как вообще, с точки зрения организации, она, конечно, охватывающая все, потому что все потом через нее работает, да. Можно, конечно, и так понимать. Наверное, основная и прикладная мне нравится все-таки больше, чем общая и специальная. Потому что общее и специальное это с точки зрения как бы некой такой описательной особенности, а прикладная она выражает, что действительно это прикладывается. То есть это, ну, это точнее то, к чему прикладывается политическая власть, то есть организация, да, к там знакам, к природе. Ну, в принципе, да, рекламная. Вот основная, потому что, ну, основная это я просто перевел фундаментальная, да, фундамент, основа, да. Ну, наверное, на том и порешим. Ну, у нас время близится к двум, мы без перерыва сидим. Короче, я думаю, что просто мы это Егорову зашлем. Мне очень интересно посмотреть, на как он оценит. Только тут надо еще вот добавить, я просто найду из книжки, где там про публикацию законов, вот про медийную добавлю. Так. И нужно какое-то, хотя бы вот уже какой-то комментарий, ну, по записи вот совещания, какой-то комментарий по поводу того, как это повлияет на выборы и работу представителей. Вот. У нас, в общем, цель была какая? У нас была цель написать какой-то основополагающий текст с изложением вот этой идеи, вживить его по возможности вот в теорию права, что мы сегодня делали. Так. Да, чтобы просто, в общем, было какое-то такое академическое основание для этой задумки. Да, поэтому для этого еще дописать вот раздел, касающийся, собственно, выборов, надо. А в аксиоматической теории права этого раздела нет. Она касательно выборов есть другая брошюра. Вот. Собственно, вот брошюра «Гуманизм», где там есть и проект Конституции туда включен, и там как раз более демократичный механизм выборов рассказывается. Ну, просто позволяющий, как я сегодня говорил, большему количеству людей, максимальному количеству людей иметь своих представителей. И, собственно, я вот когда рассказывал про это противоречие, да, я пересказывал тезисы вот из этой брошюры. Вот. Противоречие между тем, что в представительном органе, в Думе, должно быть довольно мало людей, чтобы они могли совместно обсуждать, и при этом должно быть представлено максимальное количество избирателей. Вот. Так. Да, и про обратную связь, про то, что, собственно, представитель должен уведомлять представляемых о происходящем тоже. Вот. Наверное, надо еще в этой брошюре посмотреть. Там же нету именно изложения аксиоматической теории права. Там в такой более популярной форме рассказывается и приводится только те утверждения, которые нужны для рассказа, то есть, может быть, какую-то более короткую версию создать. Вот. Ну ладно, в общем, я примерно понял. Тогда предложение у меня такое будет для продолжения этой линии совещаний, значит, что вот эти вот утверждения, которые сегодня были написаны, их тогда вживим в текст аксиоматической теории права и обсудим с Сергеем Нестеровичем. Просто я хочу узнать его реакцию, да, на все это. Может, он что-то подскажет дельное еще по этому поводу. Ну, потому что он знает не только свою теорию, он еще знает реалии, допустим, современного законотворчества, да, гораздо лучше, и российской власти. Вот. Посмотрим, может, он что он по этому поводу этой затеи скажет. Но, в любом случае, независимо от этого, значит, вот топоры шифровки сегодняшнего проговаривания и с опорой на ту... Короче, надо еще дописать блок про выборы. То есть, вот наверное, в таком же стиле с определениями, аксиомами и так далее. То есть, надо... Здесь вот заканчивается на главе правовая система, аксиоматическая теория права. И надо добавить туда еще. Да, потому что правовая система, так это именно про... А, здесь глава демократия, так, должна быть разделена. Вот как раз мы... То есть глава государства. Есть глава государства, вот здесь вот мы, которые сегодня и редактировали. Тут есть, значит, пункт демократия, да? Аксиома 20. Возможность принятия большинством произвольных решений должна быть ограничена. Недопустимы решения, которые не направлены на обеспечение возможности осуществления равных с другими людьми прав человека. Так, это тоже за запрет на диктатуру большинства. Так. Все граждане имеют равные права на управление государством непосредственно или через своих представителей. Каждому гражданину должна быть гарантирована возможность совместно с заранее установленным количеством сторонников направить своего представителя в любой орган политической власти, формируемый путем выборов. Вот. То есть вот это вот следствие 18, оно как раз и является точкой, вот с, короче, этим самым разъемом, через которое подключается дальше описание, как это реализовать. То есть вот в этой брошюре, где... Сергей Нестерович про выборы предлагает свое улучшение схемы выборов, он как раз и вот это положение, то есть это положение, оно идеальное, да, если его соблюдать, то тогда люди могут послать 10 тысяч представителей, вот, в любой причем орган политической власти, и они его, ему будет сложно работать, а, значит, там говорится, что да, мы отступаем от этого идеального положения, но тем не менее максимизируем вот эту эффективность этого представительства. Вот, поэтому именно сюда стыкуется, получается, блок, касающийся уже устройства демократии подробно. Вот, вот этот блок надо пристыковать. То есть, может быть, там и определение есть. Потому что та брошюра, я так понимаю, она была написана позже, чем вот эта аксиоматическая теория права. Надо блок про демократию пристыковать, и вот в этот блок про демократию так как раз и включить положение о том, что представительные органы не только по территориальному принципу, да, но и по тематическому тоже могут, по прикладному, так сказать, принципу могут множиться. Вот, и этот блок про демократию нужно привести в итоге к важности образования. Вот, потому что получается, что без этого блока нам же нужно совместить как бы, да, вот, темы разных наук и творчеств с важностью массового образования гражданина, чтобы он мог пользоваться этой системой в полном объеме. То есть получается, у тебя есть образование профессиональное для того, чтобы работать, а есть образование гражданское, чтобы быть полноценным гражданином. Так вот, вот это понятие гражданского образования мы наполняем теми же научными знаниями, которыми сейчас наполнено профессионально. Вот. Но мы это делаем благодаря тому, что вот выделяем четко вот эти прикладные законодательные власти. То есть, чтобы участвовать в прикладной законодательной политической власти, лично или будучи представителем, или через представителей, человеку тоже нужно, оказывается, не только вот, там, юридическое образование, да, обществоведческое, но ему еще и нужны все остальные. Вот. Тем самым мы как бы создаем, ну, дополнительный стимул, дополнительную как бы сферу деятельности, да, ну, не создаем ее, а просто ее подсвечиваем, да, подсвечиваем и делаем более удобной. Вот, помимо профессионального применения вот этих вот прикладных научных знаний. Вот мы должны этим закончить. Вот. Поэтому нам потребуется еще один раздел, ну, можно его назвать демократия. Вот. Надо посмотреть, кстати, нам лучше им закончить, надо посмотреть, можно ли раздел правовая система переставить выше, раньше, чем государство, ну, по-видимому, нельзя. Ну, или можно тогда раздел демократии сделать последним после раздела правовая система. Но он вот стыкуется к следствию 18. Вот, в общем, наверное, тогда на следующий раз... Я не знаю, в среду, ну я, в общем, скажу тогда. На следующий раз тогда вот можно обсудить этот раздел демократия и раздел про выборы, который должен закончиться вот тезисами по поводу образования. Вот. и обсуждением его формулировок. И у нас появится, вот, тоже не боюсь этого слова, документ, хотя и доработанный, вот, именно для вот этого, для вброса, причем и вот в академическом виде, и для написания каких-то популярных текстов, вот, по поводу этой альтернативной демократизации. Ну, сейчас я просто посмотрим, как пойдет и что пойдет куда. Может быть, и в среду. Либо в среду, либо в воскресенье. Хотя, я думаю, что если... не знаю. Ну, вообще, можно, давайте назначим на воскресенье, наверное, тогда. Учитывая, что, ну да, там, чтобы я опять не храбрился, что я к среде что-то сделаю. Ну, тогда, что я сделаю к среде, я не знаю. Да, еще есть вопрос... Да, еще есть вопрос с понедельником, но еще вопрос к Игорю. Может быть, там... Может быть, на среду назначить по синтаксисам, если Игорь будет готов, вот надо у него спросить. Можно тогда на понедельник пока не вернуться, а вот, допустим, в среду, если по нейронным сетям что-то будет, можно назначить. Ну, обсудим тогда в чате.